подарила нам свет, безвозвратно ушло. Сколько досадных потерь принял пройденный путь. Все, что недавно совсем согревало теплом, в прошлом и счастье теперь ни за что не вернуть. Но от чего так прохладно и пусто в груди. Thank you.